как жена его жалобным таким голосом заплакала. Чули вли, чули вли мои, не сяки, мужик, мотовила, жена умрет. Услыхал мужик плач и задумался. Это, видно, какая-то птица поет. Нет, не стану делать мотовила. Жена теперь у меня стала бойкая, за работу хочет приняться. Жаль будет, если помрет. Мужик бросил работу и пошел домой ни с чем. А жена давно его опередила. Идет из дома к мужику навстречу и спрашивает: «Что, хозяин, сделал мотовила?» «Хотел хозяйка сделать. Да какая-то птица сказала, что помрешь, если я его сделаю, а мне тебя жаль». «Ох, хозяин, не слушай ее, а завтра пойди и сделай». На другой день мужик снова пошел в лес, а баба опять тоже сделала. Забежала вперед, притаилась за деревом и мужика дожидается. Только начал мужик топором стучать, а она уж плачет жалобно. Чули-вли, мои, не сяки, мужик, мотовила, жена умрет. Мужик снова задумался, делать или не делать мотовила. Нет, не стану делать. Вон у меня какая бойкая жена, и смерти не боится, так работать хочет. Жаль ее будет, коли помрет. Вернулся мужик домой ни с чем. А жена обижала его, выходит из лесу и по-вчерашнему спрашивает: «Что, хозяин, сделал мотовила?» «Хотел, хозяйка, сделать. Да опять вчерашняя птица сказала, что ты помрешь, если я его сделаю, а мне тебя жаль». «Ох, хозяин, не слушай ее, а завтра пойди и сделай». На другой день мужик опять пошел в лес, а жена уж давно там. Только мужик за работу, а она и плачет так жалобно. Чули-вли мои, не сяки, мужик, мотовила, жена умрет. Задумался наш мужик, что ему делать, а потом и решил: будь что будет, а жаль жену изобидеть. Вон как она работать хочет, по третий день его посылает. Мужик стал рубить мотовила. Долго баба плакала напрасно. Высек мужик мотовила, обделал его и идет домой. А жена давно уже домой пришла и выходит к мужику навстречу. «Что, хозяин, сделал мотовила?» «Принес, хозяйка, принес. Теперь приди». Взяла баба мотовила, а прясть ей больно неохота. Все-таки думала, да и напряла ниток. Намотала на мотовила пасмы с две примерно. Взяла большую катку, положила туда кудели и поставила ее у порога перед дверями. Потом сняла с мотовила нитки, да растянула их поверх кудели. Пришел домой муж, и вот пряха ему говорит: «Смотри, хозяин, собаки в дом не пускай, а не то перепрыгнет она через катку, и из ниток снова кудель станет. А ведь я вон сколько напряла, жалко будет». Смекнул мужик, что хитрит его баба. Он видит, что напрядено мало, и впустил в избу собаку. Прыгнула собака через катку, зацепилась в нитках, да и стащила их на пол.